Вальмики сказал: «Приветственными возгласами все собрание встретило слова Вишвамитры, обращенные к Раме. О Рама, без сомнения, ты первый среди мудрых, и нет ничего, что тебе надо было бы еще узнать своим тонким различающим умом. Зеркало твоего интеллекта отражает свет чистейшей собственной сущности. Но ты желаешь полностью очистить это зеркало. Чтобы достичь полного успокоения в знании того, что должно быть познано, твой ум требует подтверждения, подобно уму Шуки, сына мудрого Вьясы». Рама спросил: «О мудрый, скажи мне, как Шука, сын мудрого Вьясы, сначала не нашел успокоения в знании того, что должно быть познано, а затем обрел спокойствие?» Вишвамитра сказал: «Слушай, о Рама, мой рассказ о сыне Вьясы, чья история в точности подобна твоей, и который завершил свой круг рождения. Сам Вьяса, подобный черной горе на золотом троне, находится здесь, рядом с твоим отцом, сияющий подобно солнцу. Его сын по имени Шука был мудр и искусен в писаниях, луналик, добродетелен и спокоен, как статуя в храме. Как и ты, глубоко размышляя в глубине сердца о пыли этого мира, он пришел к пониманию мимолетности окружающего. С помощью своих собственных размышлений, своего понимания, он достиг истины. Но так как эта истина была результатом собственных размышлений, он не мог без колебаний сказать себе, что это так и есть на самом деле. Он совсем оставил развлечения и удовольствия. Его ум был полностью отрешен от приходящего. Он стал рассеянным и задумчивым, подобно птице Читаке, ожидающей дождя. Однажды он со своей чистейшей мудростью и глубочайшим уважением приблизился к своему отцу, мудрецу Вьясе, застав его сидящим в одиночестве, в приятном расположении духа. Он спросил: «О Муни, как появляется эта суетливая самсара, и когда и как она может закончиться?» На этот вопрос своего сына Вьяса ответил полностью, сказав все то, что должно быть сказано. Но Шука в своем чистом уме подумал, что все это он знал и сам, и что нет ничего нового в том, что ему сказали, и слова отца не произвели на него большого впечатления. Подумав, мудрый Вьяса понял природу затруднений Шуки и снова обратился к нему, сказав: «Воистину, я не знаю ничего более. Но есть на свете знаменитый мудрый правитель по имени Джанака. Он знает все то, что должно быть познано, и он может рассеять все твои сомнения». Так Шука отправился с горы Меру в город Видеха, где правил царь Джанака. Охранники сообщили великому Джанаке, что сын Вьясы Шука ждет у ворот. Чтобы испытать намерение Шуки, Джанака безо всякого уважения приказал ему ждать и не обращал на него внимания целых 7 дней. Затем Джанака позволил Шуке войти в ворота дворца, где он и оставался еще 7 дней, с растущим в сердце беспокойством. Затем Джанака впустил Шуку во дворец и он провел там еще 7 дней, не видя царя. Здесь, по приказу Джанаки, луналикого Шуку развлекали прекрасными девушками, разнообразными блюдами и прочими удовольствиями. Сына Вьясы не впечатлили ни безразличия, ни развлечения. Его ум не взволновался, и сам он оставался на своем месте неподвижный, подобно скале. Совершенно спокойный и умиротворенный, с блаженным состоянием ума, Шука молча сидел, подобный луне своей наполненностью. Увидев настойчивость Шуки, царь Джанака пригласил эту блаженную душу в приемный покой и поприветствовал его поклоном, сказав: «Ты сделал все, что нужно в этом мире. Твои желания полностью исполнены. Чего же ты еще желаешь? Что я могу сделать для тебя?» Шука сказал: «О, учитель, скажи мне, как появляется эта суетливая самсара и как она может закончиться?» Вишвамитра сказал. И тогда Джанака сказал ему то же самое, что Шука слышал и раньше от своего мудрейшего отца. Шука сказал: «Все это я уже понял ранее с помощью собственного развлечения. И то же самое мне объяснил и отец. И сейчас, о царь, лучший из мудрых, ты объяснил мне все то же. И это то, что утверждают Писания в своих изречениях. Поистину, эта бессмысленная самсара возникает из собственных умственных модификаций и пропадает, когда пропадают они. О могучий, укажи мне твердо на истину, чтобы благодаря тебе мой ум нашел успокоение от иллюзии мира». Джанака сказал: «Воистину нет ничего, о мудрый, помимо того, что ты понял сам и что слышал от своего отца. Есть только Атман, неделимое сознание, и ничего более. Несвобода в концепциях собственного ума, и без этих концепций он свободен. Воистину, ты познал то, что должно быть познано мудрыми, отрешившись от удовольствий видимого мира. О великий герой, твой ум достиг отрешенности, отказавшись от долгой напасти удовольствий. Что еще я могу тебе сказать? Даже твой отец, поглощенный практиками суровой аскезы, не достиг этой полноты огромного океана мудрости. Я учился у Вьясы, а ты его ученик и сын. Ты лучший ученик, так как твои желания удовольствий истощились, о великий. Ты полностью постиг то, что нужно познать, о великий. Твой ум чист, и я не вижу в тебе недостатков. Отказавшись от заблуждений, ты совершенно свободен». Услышав эти наставления от великого Джанаки, Шука погрузился в бессловесную, чистейшую, высочайшую реальность. Без печали и боязни, свободный от желаний и сомнений, он возвратился на гору Меру, чтобы без помех оставаться в самадхи. Там он 10 000 лет оставался в покое Нирвикальпа Самадхи, успокоенный в собственной сущности, подобно лампе, в которой выгорело все масло. Так эта великая душа, отказавшись от желаний, отбросив концепции ума, слилась с единым, подобно капле воды в океане. Вишвамитра сказал: «Это история полного очищения ума сына Вьясы от сомнений, о Рама, относится и к тебе. О мудрые, Рама понимает полностью все, что должно быть понято. Его не привлекают удовольствия, как болезнь не привлекает мудрого. Признак ума, познавшего то, что должно быть познано, в отсутствии влечения к разнообразным удовольствиям мира. Стремление к наслаждениям крепко привязывает к нереальности, а успокоение желаний ослабляет эти путы привязанности к миру. О Рама, когда эти тенденции сильны, человек не свободен. Когда они прекращаются, приходит освобождение. Так говорят мудрые. Знание собственной сущности достаточно просто достижимо для человека. Но, о Муни, прекращение стремления к наслаждениям достигается с большим трудом из-за страданий в этом мире. Знающий то, что должно быть познано, верно видит истину, и наслаждения не имеют силы над этим мудрецом. Того, кто не стремится к признанию и другим благам, кого не увлекают земные удовольствия, того называют Дживанмуктой, освобожденным в этой жизни. Пока неизвестна истина, у человека не возникает разочарования в объектах наслаждения, подобно тому, как растение не может вырасти посреди пустыни. Воистину, Рама, лучший из клана Ракху, понял то, что должно быть познано, и удовольствия мира, влекущие других, не привлекают его более. Его собственные выводы абсолютно верны с точки зрения истины. И услышав подтверждение этому, он, мудрый Рама, достигнет спокойствия ума, где его интеллект достигнет полного и постоянного успокоения, подобного прекрасному спокойствию осенней поры. Я молю, чтобы мудрый Васиштха все объяснил великому Раме, прекраснейшему из Ракху, чтобы тот утвердился в спокойствии своего ума. Мудрый Васиштха, учитель всего клана Ракху, всезнающий и всевидящий, и его безупречное видение охватывает все три времени – прошлое, настоящее и будущее. О мудрый Бхагаван Васиштха, ты помнишь, как в древние времена для примирения нас обоих и для блага всех мыслителей, а также для мудрецов на вершине горы Нишатха, среди высоких деревьев, лотосорожденный Брахма объяснил нам эту мудрость, при понимании которой проходят обусловленности ума, подобно тому, как тьма пропадает при свете солнца. О Брахман, молю, расскажи Раме понятно и в деталях о том, что должно быть познано, чтобы он достиг окончательного успокоения. Рама свободен от беспокойств и безгрешен, и подобен чистейшему зеркалу, способному к безусильному отражению. Мудрость Писаний, о Садху, должна передаваться только достойному искателю, свободному от привязанностей. И только такое учение достойно высочайшей похвалы. Любое учение недостойному искателю, несвободному от привязанностей, пропадает зря, подобно тому, как хорошее молоко скисает в мешке из собачьей шкуры. Но слова, адресованные тем, кто свободен от страсти, страха и раздражения, кто чист и не имеет пороков, несомненно, приносят спокойствие ума. При этих словах Вишвамитры, Вьяса, Нарада и другие мудрецы выразили свое согласие уважительным хором голосов, восторженно повторяющих «Джая! Джая!». Затем заговорил великий мудрец Васиштха, сын Брахмы, сидящий рядом с царем. Васиштха сказал: «Несомненно, о мудрый, я выполню твою просьбу, ибо разве может имеющий знания отказать мудрому? Мудростью я развею темноту невежества в уме принца Рамы и других, как лампа разгоняет темноту ночи. Я отлично помню все мудрые наставления по достижению мира и спокойствия в заблуждениях самсары, данные лотосорожденным Брахмой на горе Нишада». Вальмики сказал: «Сказав это, величайший Васиштха, прекрасный рассказчик, рассказал эту мудрость перед всем собранием и царским семейством для уничтожения невежества и достижения высочайшего состояния пробуждения».